Железная маска. Легенда о железной маске, самом таинственном из всех узников, существует уже более 2 веков. Впервые о нем поведал миру Вольтер, и его изыскания легли в основу сюжета о железной маске. «Через несколько месяцев после смерти Мазарини, — пишет Вольтер, — произошло беспрецедентное событие. В замок на острове Святой Маргариты, расположенном близ Прованса, был отправлен неизвестный узник, ростом выше среднего, молодой, обладающий благороднейшей осанкой. В пути он носил маску с остальными задвижками на нижней ее части, которые позволяли ему есть, не снимая маски. Был отдан приказ убить его в случае, если он снимет маску. Он оставался на острове до того момента, пока доверенный офицер по имени Сен-Мар, губернатор Пинероля, приняв командование Бастилии, не отправился на остров Святой Маргариты и, было это в 1690 году, отвез узника в Бастилию. Неизвестный был доставлен в Бастилию, где был устроен настолько хорошо, насколько это вообще было возможно в таком месте. Ему не отказывали ни в чем, что бы он ни попросил. Узник имел пристрастие к чрезвычайно тонкому белью и кружевам и получал их. Играл часами на гитаре, ему готовили самые изысканные блюда, и старый врач Бастилии, который лечил этого человека, имевшего своеобразные болезни, говорил, что никогда не видел его лица, хотя часто осматривал его тело и язык. По словам врача, узник был замечательно сложен, его кожа была немного смуглая, голос поражал уже только одними своими интонациями. Этот человек никогда не жаловался на свое состояние, ни разу и ничем не выдал своего происхождения. Неизвестный умер в 1703 году и был похоронен около приходской церкви Сен-Поль. Что вдвойне удивительно, когда его привезли на остров Святой Маргариты, в Европе не было зафиксировано ни одного исчезновения из известных людей. Узник был без сомнения знатным человеком. Губернатор сам накрывал ему на стол и затем удалялся, предварительно заперев камеру. Однажды узник нацарапал что-то ножом на серебряной тарелке и выбросил ее в окно по направлению к лодке, которая находилась около берега, прямо у подножия башни. Рыбак, которому принадлежала эта лодка, подобрал тарелку и привез губернатору. Последний, чрезвычайно озабоченный, спросил рыбака: «Читал ли ты то, что нацарапано на этой тарелке, и видел ли кто-нибудь ее в твоих руках?» «Я не умею читать», — ответил рыбак. «Я только что нашел ее, а кроме меня никто ее не видел». Этого человека держали взаперти, пока губернатор, наконец, не выяснил, что рыбак действительно не умеет читать, и тарелку никто не видел. «Можешь идти», — сказал он рыбаку. «Твое счастье, что ты не умеешь читать». Вольтер застал в живых последнего человека, который знал тайну железной маски, бывшего министра де Шемияра. Его зять, маршал де ля Фейят, на коленях умолял своего умирающего тестя открыть ему, кем был на самом деле тот известный, которого называли человеком в железной маске. Шемияр ответил, что это государственная тайна, и он дал клятву никогда ее не разглашать. Естественно, что Вольтер не преминул высказать ряд гипотез по поводу загадочного узника. Перебирая имена вельмож, погибших или пропавших при загадочных обстоятельствах, он заключил, что это, безусловно, не был граф де Вермандуа. Это также не был герцог де Буфор, который пропал только при осаде Канди и которого не смогли опознать в обезглавленном турками теле. Железная маска, без сомнения, был старшим братом Людовика XIV, мать которого обладала тем особо тонким вкусом по отношению к тонкому белью. После того, как я прочитал об этом в мемуарах той эпохи, пристрастие королевы напомнило мне ту же самую склонность у железной маски, после чего я окончательно перестал сомневаться в том, что это был ее сын, в чем меня уже давно убеждали все другие обстоятельства. Мне кажется, чем больше изучаешь историю того времени, тем более поражаешься стечению обстоятельств, свидетельствующих в пользу этого предположения, — писал Вольтер. Так говорит легенда.